улицах снег утратил свою белизну, стеклянность талой воды. Мы видим луну, мы идем, мы сильны и бодры. Замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной. Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной. День мы узнали его по расположению звезд. Знаки огня и воды, взгляды богов. И вот мы делаем шаг на недостроенный мост. Мы поверили звездам, и каждый кричит: я готов. Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной. Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной. Кричат нам, не дали петь, кричат, попробуй тут спой. Мы идем, мы сильны и бодры. Замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Попробуй спеть вместе со мной,